Глава седьмая. Дело Лемтюжникова. В 8 часов поутру, когда Тауби и Лыков пили в буфете гостиницы чай с хинкали, за ним приехала коляска. Молчаливый солдат татарин быстро загрузил вещи, уже через полчаса петербуржцы заселились в офицерском флигеле форштадта. Маленькая опрятная комната единственным окном выходила на двор казармы. Темир-хан Шуре квартировали 2 батальона знаменитого 81-го пехотного Апшеронского полка. Дисциплина в батальонах соблюдалась неукоснительно. Дворы строения были чистые, стрелки ловкие и молцеваты. Бросались в глаза красные отворота на голенищах солдатских сапог. Это было отличие, пожалованное полку в память знаменитого Кунерсдорфского сражения 1759 года, в котором апшеронцы особенно отличились. Среди нижних чинов попалось несколько с крестами и медалями. Никто не шлялся без дела. Все крутилось, как часы. Тихий спор. Барон смотрел вокруг и радовался, как всякий порядочный строевик при виде правильно организованной службы. Разложив багаж, Лыков с Тауби отправились на поиски старшего начальника. Им оказался моложавый полковник Пистолькорс, обнаруженный в канцелярии за бумагами. Увидев на сабле барона георгиевский темляк, полковник вынул из-под висевшей шинели свою, отмеченную таким же знаком. Офицеры молча пожали друг другу руки. И все вопросы с размещением были мгновенно разрешены. Потом гости отправились на квартиру Пистолькорса завтракать. Сытные и вкусно закусили в обществе жены и матушки полковника. Вокруг стола, производя неимоверный и нескончаемый шум, носились 3 погодка карапуза. Папаша снисходительно на них покрикивал, видимо, гордясь столь бойким потомством. Алексей умилился и загрустил одновременно. Как там его двойняшки? Ровно в 11 Лыков с Таубой вошли в просторный кабинет капитана Ильина. Зарешеченное окно, обитое железом дверь, несгораемый шкаф, карта Дагестана на стене. Все, что полагается в секретном отделении. Ильина, оперся о конторку, что-то торопливо писал. Да он гирей, свежий и подтянутый, словно не скакал всю ночь по горам, стоял около и ктовал ему в полголоса. В углу сигары в зубах развалился незнакомец в казачьей форме. Завидев вошедших, он медленно, с достоинством поднялся, отложил сигару и сделал шаг вперед. — Позвольте представиться. — Первосунжинского Владикавказского полка войсковой старшина Артилевский Эспер Кириллович, помощник начальника Гунипского округа. Рослый, несколько обрюзгший, с явно черненными усами и шевелюрой, Артилевский был старше всех по возрасту. Уже за 40, хотя войсковой старшина старался молодиться. Глаза на выкате, взгляд неприятный, холодный, какой-то обиженный. Под коричневой черкесской со щегольскими серебряными газырями красовался светло-голубой бешмет неуставного гвардейского сукна. Настоящие гурда и базалай, висевшие на поясе, тоже обильно были обложены серебром. На эфесе шашки алел аннинский темляк, шею украшала Анна второй степени с мечами. Вид у штаб-офицера получался задорный и немного развязный. Шайка молодая, по имеющимся сведениям, укрывается где-то здесь, на западном склоне Боготского хребта, — пояснил Ильин, тыкая указкой в карту. Административно это относится к Гунипскому округу. Его превосходительство приказал усилить отряд опытным офицерам из окружного управления. — Очень мудрое решение, — согласился барон. — Столь бывалый человек, знакомый с местностью, весьма нас подкрепит. Надеюсь, ваше высокоблагородие с пониманием отнесется к тому, что... Командовать отрядом поручено младшему по старшинству. Тауби и Артилевский имеют одно звание. Но в армии императорской России в таких случаях старшим считался тот офицер, который был раньше произведен в равный чин. Таковым по возрасту явно был Артилевский. Но старшим по должности в обход правил оказался Тауби, который пытается смягчить обиду войскового старшины. Ерунда. — Важно, — ответил Артилевский. — Для меня всегда на первом месте дело, а не... Хотя с моим опытом могли бы... Господин войсковой старшина, поди всю жизнь на Кавказе, — подыграл Лыков. — Уж 20 лет, начиная с юнкеров. — Очень сложный округ, Эспер Кириллович. — Эх, барон, сложнее его нет во всем Дагестане. Население всего 40 тысяч, зато каков винегрет. Основные аварцы, шамильевы земляки, эти всегда будут ненавидеть. Хунзаксы тоже хороши, а на юге авахцы и капучинцы практически не имеют над собой русской власти. Это край ледников. Зима чуть не круглый год, сообщение почти невозможно. Самое труднодоступное место, почитай, на всем Кавказе. Рельеф тяжелый. Рельеф, барон, во всем округе хуже некуда. А в Дидои и Капучи просто слов нет. Аварская возвышенность постепенно поднимается к югу, пока не переходит в главный кавказский хребет. За улом Кидеро, вот он на карте, всякая цивилизация заканчивается. Высота гор здесь свыше 12 000 футов. Трудно дышать, невозможно смотреть без синих очков. Станьте собираться, господа, не забудьте их прихватить, иначе останьте без зрения. Горцы налепляют себе навеки порох, как кокетки ту, чтобы хоть так уберечься от слепящего снега. Этот богосский хребет занимает огромную территорию. Жизнь там настолько скудная, попасть в эти места настолько трудно, что даже Шамиль не стал связываться с богоссами. Там никогда не было никакой власти, кроме ихнего самоуправления. — Понятно. Благодарю вас за разъяснение. Эспер Кириллович, будьте впредь, пожалуйста, нашим проводником. Артилевский снисходительно кивнул и вытащил новую сигару. — Дорогая забава, — подумал про себя Лыков. — Откуда у простого казачьего штаб-офицера такие привычки? Этакие деньги. — Господа, — продолжал Тавы, — заслушайте сообщение. Я расскажу вам о тех людях, на которых мы будем охотиться. Дичь редкостная. Большая часть оглашенных сведений является служебной тайной, поэтому записи вести запрещается. Офицеры Лыков расселись и навострили уши. Начнем с Молдая. Впервые он отметился в русских сводках еще в 1861 году. Тогда он возглавил совместно с известным Каракулем Магомой восстание в союзе сельских общин Ункратль. Бунтовщики перебили старшин, назначенных русской властью в селениях Ботлих и Тинди. Восстание не без труда было подавлено. 143 зачинщика, в том числе и Молдай, были высланы с Кавказа во внутренние губернии. Наш герой угодил в Тулу, через 4 года он вернулся, и власти забыли о нем. Вторично Молдай из Бахи-Кли возник в мае 1877 года. Восстали разом все горные селения Гумбета. Мы быстро подавили эту первую вспышку, но зараза успела перекинуться сначала в соседнюю Салаватию, а затем в Дидо, так что упомянутый господином Артилевским. Центром восстания стал аул Кетнетль, расположенный на горном кряже. Войска осадили аул и штурмовали его 2 дня. Такой упорной обороны армия не помнила со времен Шамиля. Мужчинам помогали женщины и дети. Когда все было кончено, среди пленных оказался и Молдай, раненый в руку. На этот раз местом его ссылки была выбрана Оренбургская губерния. В мае 1883 года по случаю коронации участникам восстания того была объявлена амнистия. Молдай из Бахи-Кли вернулся в Аварию, уже через несколько месяцев сделался предводителем самой крупной в Дагестане шайки абреков. Да, Андрей Анатольевич, сколько он же хищничает в горах, и чем особенно отличился? Имя Молдая, как абрека, впервые нашумело 1,5 года назад. Тогда в Саагратле был задушен и обобран отставной штабс-капитан Хальков. И с тех пор каждый месяц что-нибудь случается. В марте ограбили почтовую карету, перевозившую содержание Куринского пехотного полка. Убиты 4 человека, похищено 22 000 рублей. В апреле зарезаны бортлихские исправники вестовой. Попытки изловить были? Были, но не дали успеха. Позволю себе напомнить, что весь Дагестан принял участие в восстании 1877-1878 годов. У них круговая порука. Молдай, согласно понятиям населения, герой, воевал за свободу, получил ранение, был в ссылках, и убивает Геуров. В условиях, когда вся округа помогает злодеям, их очень трудно поймать. А агентура? Вы знаете, мне удалось внедрить своего человека в горное общество Анкратль. Это было очень трудно. Агент успел прислать два сообщения, в которых описал Молдая и старика в желтой челме. Он даже сумел поговорить с самим Молдаем, но, видимо, чем-то себя выдал. «Мне прислали его голову в мешке», — процедил сквозь зуб Артилевский. «Неаппетитное зрелище. То есть местоположение шайки нам неизвестно?» «Неизвестно», — вздохнул капитан. «Карт местности не существует. Лагерь может располагаться где угодно. Между верховьи Аварского и Андийского Койсу тьма укромных мест, куда не попасть посторонним». «Понятно», — подытожил Таубе. «Будем искать иголку в стоге сена. Что ж, мне не впервой. Вы все тоже люди опытные. Переходим ко второму персонажу нашей пьесы, старику в желтой челме. До нас уже доходили давно слухи и отрывочные сведения, что в горах скрывается турецкий резидент. Точно его местоположение оставалось тайной. Ваш источник, Андрей Анатольевич, эту тайну раскрыл. Старик обнаружился в лагере Абрека. Представляете, господа, что это должна быть за личность, ежели ему подчиняет сам Молдай из Бахи-Кли, тертый, битый, да еще аварец, и принимает команду от русского. Но это такой старич, дальше некуда. Слушайте его историю. Настоящее его имя Зиновий Калинович Лемтюжников. Происхождением из гребенских казаков, старого хорошего рода, с заслугами, с уважаемыми рубаками. Но природа дала сбой. Волком родился, овцой не бывать. В январе 1839 года, чуть не полвека назад, Зиновий в чине Харунжева попал в отряд генерала Голофеева. Время было для нас тяжелое. Шамиль укрепился в горах, наладил производство оружия и пороха, создал регулярную армию. Знаменитый крымский мастер Хаджи Мустафа, специально приехавший к нему, изготавливал для него так называемые крымские винтовки. Джабраил Онскульский, обучившийся в Аравии производству пушек, начал успешно отливать их в горных аулах. Единственное, что еще отсутствовало у Шамиля, это кангриевы ракеты. Войска Кавказского корпуса приняли их очень успешно. Ряды не выдерживали залпы ракет, они бросали позицию и в панике разбегались. Зажигательные снаряды выкуривали противника из лесов лучше любой картечи. Шамиль объявил большую награду тому, кто доставит ему станок. Это сделал Харунжий Лемтюжников. Он был в отряде Голофеева командиром ракетной полубатареи и сдал ее горцам. Намеренно отстал на марше, отпустив предварительно пехотное прикрытие. Шамиль не только получил два станка конструкции «Засядька» с запасом шестифунтовых ракет, он получил изменника-ракетчика. Зиновий наладил имаму производство из станков и из зарядов, главное, избавил мюридов от ракетной боязни. Весной того же года генерал Грабы ценой больших усилий осадил столицу Шамиля, аул Агульхо. Селение располагалось на двух соседствующих утесах, разделенных узким ущельем. По дну его на глубине 50 саженей протекала речка Ашильта. Войскам предстояло сначала взять первый утес, снова Магульхо, затем перейти по узким мосткам в Старый. Оба утеса были сильно укреплены. 16 июля Грабе скомандовал штурм. Пока две колонны отковали утесы, третья выдвинулась по дну ущелья с задачей обойти аул с тыла. 6 рот Абширонского полка вошли в узкую расщельну и были тут же остановлены градом камней, сбрасываемых сверху защитниками обоих утесов. Кроме этого, поперек Ашильты обнаружился незамеченный ранее завал, обороняемый мюридами. Даже храбрые абширонцы не смогли в таких условиях выполнить приказ. В течение 2 часов они стояли под навесами скал, не смея двинуться с места. Каждый, кто выходил на середину ущелья, немедленно погибал под камнями. Ни барабаны, ни команда офицеров не помогали. Солдаты отказывались идти вперед. Вдруг через 2 часа такого неуносимого положения впереди раздался крик «Берегись! Горцы бросаются в шашки!» Одного этого крика оказалось достаточно. Уцелевшие обширонцы выскочили из-под скал и устремились назад, к выходу из щели. Вот тут-то понесли они наибольшую потерю. От нового града камней и выстрелов от завала в спину. Так вот, пленные потом показали провокационный крик, сделал Лемтюжников, прокравшийся в офицерской форме в голову колонны. В конце концов, ценой огромных потерь войска Граби захватили Агульху. Шамиль сумел бежать сквозь оцепление с дюжины верных людей, вынеси на спине раненого сына. 2 дня армия выкуривала остатки мюридов из горных пещер. Лемтюжников скрывался в одной из них. Улучив момент, он снова в форме офицера вышел за кордон и исчез. В 1843 году Шамиль нанес нашим войскам самый сильный свой удар. За несколько недель он захватил всю аварию, истребив стоящие в ней гарнизоны. Имаму досталось множество пленных и орудия. Лемтюжников сделался правой рукой знаменитого Ягья-хаджи, любимца Шамиля, его главного военного инженера. Ягья ведал русскими беглыми, артиллерией, мастерскими, а также казной имама. Корунжи поселился в новой ставке Шамиля Ауле Дарко и занялся созданием ракетных и артиллерийских батарей. Служили в них исключительно русские поляки. Лемтюжников вербовал самые отбросы — уголовных, дезертиров, отчаянных без роду племени. В 1845 году наместник Кавказа, князь Воронцов, решил разорить горскую столицу, и состоялся печально знаменитый Даргинский поход. В это время Лемтюжников совершил наиболее гнусный из всех своих поступков. В Дарго тогда содержались русские пленные. 16 офицеров и 21 нижний чин, всего 37 человек. Шамиль вел переговоры об их обмене, поэтому русским дозволяли переписку. В апреле генерал-лейтенант Гурко передал пленным письмо через лазутчиков. В нем он зачем-то сообщил узникам, что Воронцов собирается в поход, скоро их всех освободят. Пленные от таких вестей повеселели и стали вести себя более развязно. Это не укрылось от внимания мюридов, и те учинили расследование. Сначала они обыскали самих пленных, их помещение, но ничего не нашли. Тогда несчастных стали пытать. Это дело лично Лемтюжников. Пленные вытерпели страшные истязания, но не выдали тайну письма. Наконец, после более тщательного обыска, бумага была обнаружена и тайно раскрыта. 7 мая пленные, все 37 человек, были приведены на Белгатойские высоты вблизи Ауле-Дарко и привязаны к огромному ореховому дереву. Туда же доставили 2 пушки. Лемтюжников сам зарядил их картечью и навел первое орудие. Артиллерийская прислуга была составлена исключительно из русских дезертиров. Ни один из команды Зиновия не отказался. После залпа оставшихся в живых добили шашками. Через несколько дней пришли войска Воронцова и похоронили несчастных. Дарго был оставлен Шамилем без боя и предан огню. В солдатской слободе наши разведчики обнаружили дом, в котором проживал Лемтюжников. На двери карандашом было написано «Швальня короля Саксонского» и орудие пытки внутри. Вот тогда-то на бывшего Харунжева завели в нашем ведомстве персональное дело. Уже 40 лет прошло с тех пор, а дело еще не закрыто. Все подавленно молчали. В Даргинском походе Воронцова пришлось туго, — продолжил Таубе через минуту. Лемтюжников неоднократно отличался в той компании. Так еще в начале движения русские потеряли командира 5-го саперного батальона полковника Завельевского. Саперы в горах — очень важный род войск, поскольку делают дороги и переправы. Именно Зиновий похитил батальонера, командира батальона, прямо среди бела дня. Тело его так не нашли. Когда Ауле-Дарго сожгли, Воронцову пора было уходить, начало самое трудное. Войска попали в полное окружение. Провианты, боевые припасы заканчивались, накопилось много раненых. Из Грозной прибыл транспорт с сухарями и встал на той стороне леса. Требовалось пробиться к нему сквозь завалы, взять груз и вернуться обратно. Сухарная экспедиция — самый злосчастный и кровавый для нас эпизод Кавказской войны. Отряд генерала Клюгенау пробивался по лесной дороге, расстреливаемый и атакуемый со всех сторон. Когда начальник арьергарда, генерал Викторов, упал раненый, и все побежали, он лежа обещал награду тому, кто его спасет. Никто не остановился. Ночью Клюгенау послал к основным силам 7 охотников с просьбой помочь пробиться обратно. Дошел только один — юнкер кабардинского полка Длатовский. И то лишь потому, что двигался лесом в обход всех постов прямо к ставке Воронцова, а остальных перехватил для мятежников. Для этого он снова надел русский мундир и составил ложный пикет, на который и попадали остальные гонцы. Но даже помощь основных сил, предупрежденных Длатовским, не спасла тех, кто ходил за сухарями. Возвращение через лес оказалось еще более кровавым, чем рейд к транспорту. Отряд Клюгенау был практически уничтожен. Те немногие, кто выжил, принесли сухарную порцию войскам на 1,5 дня. Погибли 2 генерала, более 500 нижних чинов, свыше 700 получили раны. И весь состав русских войск оказался на грани полного истребления. Кое-как отряд пробился в Шаухалберды и тут остановился в ожидании подмоги. Вокруг были полчища мегидов. На том берегу Аксая Шамиль разместил батарею под командованием Лемтюжникова, и она 4 дня безнаказанно расстреливала наш лагерь. Особенно старались попасть в палатку наместника. Воронцову пришлось слиться с толпой и ночевать на земле. Только храбрые действия генерала Фрайтага, пришедшего на выручку со свежими силами, спасли остатки войска князя от гибели. Ни до, ни после Кавказский корпус не нес таких ужасных потерь с такими ничтожными результатами. После этого несчастного похода Лемтюжников резко пошел вверх. Шамиль сделал его наибом, а с тем и мундиром, то есть начальником над несколькими наибами. Вот отсюда желтая челма, которую до сих пор носит старик, ведь наибы и мама в горах люди легендарны. Кроме того, Шамиль учредил особую службу, которая следила за тем, как ведут себя горские чиновники. Мухтасибы, так звались эти люди, инкогнито разъезжали по стране и собирали сведения о злоупотреблениях шамилевых губернаторов. А те творили немало воровства, беззаконий, чеканили фальшивую монету, спекулировали солью, похищали людей для выкупа. По доносам Мухтасибов был, например, лишен наибства прославленный графом Толстым Хаджи Мурат. Помимо ревизии, Мухтасибы занимались разведкой и контрразведкой. Они засылали к нам шпионов, допрашивали пленных, вербовали агентуру среди мирных горцев, ловили наших лазутчиков. И Зиновий Лемтюжников возглавил секретную службу Мухтасибов и поставил на очень высокий уровень. Хитрый, коварный, жестокий, хлеще любого азиатца. Не случайно он получил от них характерную кличку «Урус Иблис». «Иблис — главный шайтан, демон зла», — пояснил Даургирей. Да. Именно тогда Лемтюжников завел тесные отношения с турецкой разведкой и трижды в 40-х-50-х годах тайно посещал Константинополь. Видимо, он стал их платным агентом еще до ликвидации имамата. Противоборство Иблиса с русской разведкой длилось до самого падения Гуниба. В 1859 году войска князя Борятинского осадили последний притон Шамиля. На утесе вместе с ним укрылось всего 400 самых верных людей, из них 200 русских. Тем было некуда деваться. В горах объявили, что государь прощает всех беглых, на ком нет крови. Русские, многие из которых женились, имели уже дома, семьи, начали продавать имущество и входить к нашим. Но Лемтюжников и его прихвостни перехватили и убили больше 100 возвращенцев. Те были опасны. Они несли сведения о кровавых подвигах Иблиса. Когда отряды Борятинского начали обхватывать Гуниб со всех сторон, то нашли много тел убитых, беглых, которых зарезали люди Лемтюжникова. Злодей был возле Шамиля до последней минуты. Там бы его и взять со всей сворой. Но Борятинский решил иначе. Ему очень хотелось подарить государю Шамиля ко дню его тезоименитства, 30 августа. Поэтому, чтобы избежать долгой осады, наместник пошел на единственное условие, которое выставил ему имам — свободный выпуск всех его людей. Хотя мог в той ситуации брать всю эту сволочь голыми руками. Нам досталось только 8 дезертиров, самых глупых, у которых не хватило ума изменить наружность, и их казнили на месте. Остальные же, или лемтюжников, в том числе под видом туземцев, торжественно спустились на равнину с оружием и знаменами. Эта картина изображена очевидцем события, придворным баталистом князя Борятинского Горшальтом, он так называется, спуск мюридов с Гуниба, один из головорезов, изображенных на холсте нашей близ. Шамиль уехал под конвоем в Петербург, а лемтюжников с прочими палачами и убийцами спокойно удалились в горы. В горах он исчез. Надолго. У него были при себе значительные суммы денег. Несколько паспортов, офицерские мундиры, горский костюм, явки по всему Дагестану. Пропали и другие бывшие. Прапорщик Залетов, сотник отарщиков, многочисленные поляки. Но эти ушли и угомонились. А Лемтюжников продолжал бороться с Россией. Он последний мирит Шамиля. «Когда и где Иблис всплыл наново?» — поинтересовался Лыков. В 1864 году на Западном Кавказе заканчивалась 50-летняя война с горцами. Отряд полковника Геймана вторгся в местность между истоками Аше и Псезуапе. Это самая труднодоступная область на южном склоне подраздельного хребта. Там жили хакучи. Такое особенное общество, составленное из исключительных негодяев. Попадали в него только отбросы, изгои всех национальностей. Беглые арестанты, дезертиры, гаджереты — это абреки по-черкесски, канлы, объявленные мне законы по обычаям кровной мести, общественники, крестьяне, выгнанные из общины по приговору сельских сходов за дурное поведение. Хакучей боялись и ненавидели все соседи, поскольку изгои промышляли одним лишь грабежом. Даже храбрые шапсуги и убыхи предпочитали не ссориться с этими зверями. Но Гейман раскатал весь сброд, как бог черепаху. Кто не был убит, бежал. Среди трофеев обнаружился вьюг с перепиской Лемтюжникова, как выяснилось, главаря хакучей. Переписка была с разведочным отделом турецкого военного министерства, более 200 донесений. Среди окружающих племен бывший шамилевский мундир заслужил новую кличку — Урусбзагей, то есть злой русский, по-абадзехски. И опять негодяй сумел скрыться от наказания. На этот раз Иблис пропал из нашего виду на целых 12 лет. Объявился он в 1876 году, когда турки начали подготовку к войне с Россией. К нам полезли эмиссары. За одним из них установили наблюдение, как только он под видом купца сошел с корабля в Редут-Кале. Купец приехал в Тифлис и наведался там к известному торговцу коврами Ибрагимову. Лавку негоциант имел на Головинском проспекте, в лучшем месте, и в числе его покупателей значился сам наместник. Когда к нему пришли за разрешением на обыск и арест, великий князь Михаил Николаевич сначала отказал, заявил, что Ибрагимов самый честный торговец в городе. Когда же сей честный торговец был схвачен, и обнаружилось, что это и есть давно разыскиваемый Лемтюжников. В подвале его дома нашли несколько пудов гремучей ртути и уже снаряженные метательные снаряды. Предназначались они как раз для наместника, ежедневно проезжавшего в открытой коляске мимо лавки Ибрагима. — И что? — Он снова сбежал, — подал голос из угла Артилевский. — Очень ловкий человек наш Иблис. — Сбежал. Воспользовался невнимательностью жандармской команды, ранил офицера и скрылся. Турцию драпанул. Нет, Дагестан. На восстание уехал, догадался Лыков, к последнему имаму. Совершенно верно. Последних имамов, как вы помните, оказалось двое. Сначала в Чечне выбрали некоего Алибек Хаджи, турецкого шпиона, который специально для борьбы вернулся из Османской империи в родное Ведено. Но там быстро все исправили, и новоиспеченного имама вздернули в Грозный. А вот более серьезные события происходили в Дагестане. Вся авария объявила джихад. Избрали из собственного имама. Им стал Мухаммад Хаджи, сын знаменитого нагбаждийского шейха Абдурахмана. В помощь ему учредили диваны семи улемов, в точности, как было у Шамиля. Лемтюжников вошел в этот совет. Он отвечал за оружие и за связь с турками. Восстание приняло значительный размах. Центром стала резиденция шейха Абдурахмана, селение Согратль, а в Аце осадили русскую крепость Гуниб, созданную на месте Шамилевского притона. Другая крепость Кумук была захвачена, и гарнизон вырезан. Бунтовщики даже осадили Дербент. Напомню, что в это время шла война, и армия была занята на других театрах, но начальство все-таки извернулось и собрало необходимые силы. В сентябре началось подавление мятежа. Дербент был разблокирован. Дольше всех держался Согратль. Он был взят штурмом 3 ноября 1877 года, сожжен, а жители были переселены на другие места. Имам Мухаммад Хаджи Согратльский был повешен вместе со всем своим диваном, кроме Лемтюжникова, тому в который раз уже удалось скрыться. И лишь теперь мы снова знаем, где он находится, и знаем, что он по-прежнему вредит России. Тоби встал, прокашлялся. Господа офицеры, господин коллежский асессор, согласно воинскому уставу, начальник отряда, совершивший сдачу без боя, несмотря на возможность защищаться, подлежит смертной казни. Заслушайте приказ военного министра, генерала-лейтенанта Ивановского. Все дружно поднялись. Его высокопревосходительство приказал вышеназванного изменника, бывшего Харунжева Зиновия Лемтюжникова, схватить и доставить в Петербург для поступления с ним по закону. Будет, окажется, невозможным казнить на месте. Барон обвел всех жестким взглядом и добавил: приказ кассирован, подтвержден его императорским величеством.